ясность безоблачной ночи, как юно-нетленные звезды твои загораются очи всесильным таинственным счастьем. И все, что лучом их случайным, далеко или близко объято, блаженством овеяно тайным, и люди, и звери, и скалы. Лишь мне, молодая царица, ни счастья нет, ни покоя, и в сердце, как пленная птица, томится бескрылая песня.